Короткой дорогой они с Пуниным добрались до места за 20 минут. Через ступеньку поднялись на второй этаж и вошли в уже знакомую квартиру. Трибунский, словно постовой, стоял в центре гадальной комнаты. Он молча хмурил брови и держал руку на застегнутой кобуре. Черное сукно висело на спинке стула, стеклянный шар исчез. На столике лежал средних размеров закрытый чемодан с расстегнутыми замками. По его коричневой коже разбегалась сеть неровных трещин. Понятые, два испуганных мужичка, сидели возле входной двери и нервно мяли картузы. «Что с кухней?» — спросил Инсаров у помощника. «Больше ничего подозрительного. Осматривать почти нечего. Даже паркет простучать успели». Сыщики умели работать и быстро, и тщательно. В квартире действительно было пусто. Голая вешалка в коридоре, на стенах ни картин, ни светильников. Шкафы без посуды и безделушек. Все книги, которые находились в доме, лежали на кривом кухонном столе. Их уже успели перебрать. Под столом лежали пустые мешки. Рядом ворох заношенной одежды неопределенного фасона. Вскрытые ящики стояли под грязным подоконником. «Молодцы!» — бегло оглядел кухню Инсаров. Полицейские вернулись в комнату. Петр Дмитриевич не спешил. Обошел вокруг столика, внимательно рассмотрел чемодан. Провел рукой по жесткому краю, проверил замочки и затертую ручку. «В следующий раз оставляйте предмет там, где обнаружите». Сухо обронил он через плечо и взглянул на Трибунского. «Откройте». Околоточный надзиратель выдохнул через широкие ноздры и мелко перекрестился. Подняв крышку чемодана, отошел на шаг. Внутри обнаружилось несколько крупных кульков измятой промасленной бумаги. Следователь вопросительно посмотрел на помощника. Пунин кивнул. «Мы только пару штук развернули. Оставили все до вашего прихода». Инсаров вытащил из кармана носовой платок, обернул руку и положил один из кульков на стол. Понятые в углу недовольно закряхтели. Они, видимо, уже познакомились с содержимым. Тяжелый кулек напоминал свежую покупку из мясной лавки. Инсаров аккуратно развернул его. На бумаге лежала кисть руки. Обескровленная и влажная. Она была обращена ладонью вверх, словно просящий милостыню мертвец протянул ее с того света. «Отрезано», — констатировал Пунин, разглядывая страшную находку. «Отрублено», — поправил его из-за спины Трибунский. Инсаров склонил голову, осмотрел срез и вынул из чемодана еще 4 кулька. 5 человеческих рук, отсеченных по запястье, лежали на столе, как огромные белые пауки. «Все правые». Сыщик потер гладко выбритый подбородок и взглянул на младшего следователя. «Ваше мнение?» «Свежак. Еще не стухли». Пунин оторвался от блокнота, в который что-то убористо записывал. «Резали... рубили, думаю, у живых. Похоже, что все женские». «Женская? Вот это». Петр Дмитриевич отодвинул в сторону один из кульков. «Остальные мужские. Юношеские, но не детские. Так бродяги лютуют. Дворовая справедливость. Своим же руки режут». «Нет, не бродяги. Для бродяг уж слишком нежные. Ногти чистые, ровные. Ни мозолей, ни потертостей. На 3 вижу чернильные пятна. Но это не писари и не клерки. Да слишком нежные и не прокурены. Вероятнее всего студенты». Не снимая платок с руки, Инсаров изучал кисти. Он перевернул каждую, внимательно осмотрел подушечки пальцев. Костяшки и запястья с темно-алыми мясными волокнами. Платок быстро намок и покрылся жирными пятнами, но следователь не обращал внимания. «Смотрите». Он поднял глазам одну из находок. Ожог. Кожа на большом, указательном и среднем пальцах была изуродована и стянута, будто бледно-розовый морозный узор на стекле. Трибунский и Пунин склонились над кистью. «Не кипяток, точно», — сказал первый. «Может, зараза кожная?» «Прокаженный?» «Нет», — ответил Пунин. «Это химия. Реактив какой-то, скорее всего. Студенты, химия!» «Похоже, у нас есть ключик, Петр Дмитриевич. Наш главный ключик мы в участок отправили. В первую очередь цыганку надо допросить. Хотя, думаю, она не будет разговорчивой». «Вы правы, Пунин. И вот вам до конца дня задачка. Срочно отправьте людей по городским факультетам. Тех, кто с молодежью дело имеет. Знают ли человека с похожим ожогом на руке? Примета видная. Если это действительно студент, то опознают. Отчитаетесь о выполнении к завтрашнему вечеру. Трибунский, выясните, были ли за пару недель зафиксированы в наших околотках случаи подобного членовредительства. Возможно, в больнице трупы поступали, раненые с бытовыми увечьями и прочее. Интересуют отсеченные конечности, другие фрагменты тел. Мало ли, может, мимо нас что прошло. Приступайте. Фотографа, писанину и допросы беру на себя. Такой расклад. Вторую половину дня Инсаров провел в управлении, до которого он, наконец, добрался, обливаясь потом. Тень уже не спасала от жары, и единственный платок был испорчен, а котелок, захваченный с утра по привычке, только мешался в руках. Еще вчера плевое дело обещало простенькую задачку. Но теперь, словно сказочный деревенский упырь, оно оборачивалось в страшную и малоприятную картину. Опыт и интуиция подсказывали, что даже если разгадка найдется быстро, история окажется не из тех, которые рассказывают при дамах или впечатлительных молодых людях. Данных для размышления было ничтожно мало, поэтому Петр Дмитриевич предпочел не коротать дорогу в догадках, а сосредоточиться на дыхательной гимнастике. Вентиляция легких очень пригодилась, когда он приступил к содержимому картотеки. Воздух в пыльный чулан не пробивался. Похоже, ответственные лица из управления не сильно жаловали аналитическую и архивную работу. Ящики с бумагами из участков кто-то свалил горой. Реформы принесли сыску и участковым многие блага. Полицейские участки съезжали со съемных квартир в просторные казенные помещения. У сыска появились собственные комнаты для дознаний и лаборатории. Ну, а пока ремонт не закончился, надо потерпеть. «Переезд хуже пожара», — вздохнул следователь и приступил к ящикам. Изначально запланированный объем поисков увеличился. Еще утром чемодан с руками в планы не входил. До вечера Инсаров тщательно перебрал учетную картотеку. В первую очередь изучил данные по цыганам и мошенникам. Подспудно искал что-то по увечьям и членовредительству. Можно было сократить задачу и наперво допросить задержанных, но для предстоящей беседы требовалось больше информации. К вечеру Инсаров почти пожалел, что не пошел обратным путем. Авантюристы, прощелыги и шаромыжники пестрели на учетных листах выразительными маргинальными физиономиями и палитрой хитроумных, но чаще грубых и однообразных махинаций. Идентичных дел с гадалками нашлось несколько штук. Но нигде не фигурировала красавица Патрина. Не нашлось ее и в картотеке по цыганам. Дел с цыганами хватало на несколько ящиков. В бумагах находились данные и о положительных поступках, а порой даже подвигах. Роман Пузани весной 1800 такого-то года спас сына урядника из проруби. Накануне Пасхи цыган Козяковский обнаружил и вернул утерянную часть груза для шпалерной мануфактуры. Но так или иначе, попадаясь на глаза полиции, пусть даже по благонравному поводу, цыгане оказывались на учете в уголовной картотеке. Петр Дмитриевич с недавнего прошлого имел широкие связи среди крымских цыган, ценил их порядочность и деловитость. Имел знакомство со степенными купцами, чьи дети учились в хороших школах и без чьих жен не обходились значительные приемы. неоднократно прибегал к их помощи и дорожил этой дружбой. Столица, конечно, привлекала совсем других представителей древнего рода. Простаки и люди с достатком становились легкой добычей жуликов разного сорта. Не мудрено, что землячество и национальные банды занимали в учете отдельные категории. Агенты сыска плотно сотрудничали с городскими группами, имели среди них надежных людей, а кое-где и сами считались за своих. Но, увы, информации, проливающей хоть какой-то свет на события сегодняшнего дня, картотека не дала. Не лучше обстояли дела и с отрубленными руками. Травмы и раны имелись в изобилии. Представитель любых сословий пускали в ход режущие и рубящие предметы по маломальски значимому поводу, особенно после серьезных возлияний. Отрубали, отрезали, увечили любые части тела. Кровавые драмы всплывали за сухими бумажными фактами. Отрубился бутыльнику руку по плечо. В гневе отсек брату обе ноги косой. Полоснул ножом по горлу прямо за прилавком. Попались даже несколько пострадавших, поступивших в участок с отрубленными кистями. Но свежесть утренней находки не позволяла связать эти случаи воедино. Хмурый и недовольный собой, Инсаров отправился домой. Воспоминания и мучительный образ потерянной семьи терзали его беспокойный сон. Пробуждаясь вновь и вновь от собственных снов, он пожалел, что не остался до утра в чулане управления. Или на улице. Да хоть где-нибудь, где память дала бы долгожданный покой. Темнит наш возничий, но долго отпираться не стал. Своя шкура ему дороже. Младший следователь Попов выпустил тонкое колечко дыма и снова затянулся. Болтовня его второй хлеб. Разговорился мигом, только дело решеткой запахло. Как мы и предполагали, роль его маленькая, но важная. Все о жертве узнать, да красавице нашей рассказать. Говорит, что в квартиру даже не заходил, сведения с порога передавал. Кто и как на него жертв наводил, не знает. Общался только с задержанной, она ему эту работенку и предложила. Сама, мол, подошла. Вину осознал, даже пытался зарыдать. Дважды. Врет, конечно. Та еще шельма. Он нам еще интересен. Инсаров отвлекся от пылающего неба и смахнул набежавшие от яркого света слезинки. «Откуда, говорите, у него такой экипаж?» «Недешевый». Следователи стояли на свежевыкрашенном крыльце нового участка. Попов прикуривал от первой еще одну ароматную папиросу, а его начальник задумчиво провожал взглядом редких гуляк. Попов и Пунин были похожи как близнецы. Одинаковые острые подбородки, тонкие усики. Даже походка и манера держаться. Отвечают четко, к жизни относятся иронично и по-мужски пренебрежительно. Исполнительны и инициативны. Петр Дмитриевич наперво даже заподозрил их в родстве, но тактично не касался этой темы. Пока Пунин бегал по университетам и общался с причастной агентурой, Попов допросил извозчика и бодро докладывал начальнику об успехах. Вопрос с мошенничеством закрывался, но света на таинственную находку извозчик пролить не мог. Инсаров же посвятил утро оформлению дела, которое из-за зловещего чемодана переросло в нечто большее, чем надувательство простаков. Он приступил к допросу цыганки. Но она, как и ожидалось, общаться со следствием не собиралась. Несколько часов прошли впустую. Сыщик вышел размяться на крыльцо, где и выслушал доклад помощника. «Не поверите, накопил!» — засмеялся Попов. «Экипаж и правда хорош. Не ворован. Справки навел. Что с ним дальше? Экипаж под арест. Пристав разберется, он это дело любит. А извозчик в кресты отправится. Пусть полгодика на благо общества потрудится. А может и больше. Завершайте с ним. А у вас что? Тоже не густо. Все утро с бумагами и фотографиями провозился. Порядок надо с самого начала заводить. Иначе потом не разгребем. В морг заглянул. Доктор кистям от силы пару дней дал. Совсем свежие. Да уж. На днях пятерым за раз отмахнули по руке, и нигде ни слуху, ни духу. Значит, жертвы, скорее всего, уже мертвы. Можно и нужно отработать пропавших. Если это и правда студенты, то вопрос долгий. Они сейчас бесконтрольные. Черт знает, чем занимаются. Дождусь Пунина, решим. Ну, а красотка? Дурака валяет. Квартира ее несъемная. Она из сибирских, тех, что к крестьянам приписали. Ну, которым наделы земельные выдали. А как родители почили, дом с землей продала и в столицу переехала. Возможно, в городе она недавно. А про остальное лапшу на уши вешает. «Да что ж ты творишь, казнь египетская?» Последнее было адресовано ярко-белому светилу, которое иссушало город. Инсаров застегнул воротничок и вернулся в участок. Дежурная часть сверкала новизной. Совсем недолго простоит она непривычно пустой. Через несколько дней ее забьют многочисленные жалобщики, потерпевшие, задержанные и прочий люд. Пока-то еще не прознали, что участок адрес поменял. Потом попробуй удержи их. А может и прознали, но, как и положено человеку, сторонятся нового, присматриваются. Справа от входной двери, за невысокой деревянной перегородкой, сидел подле стола хмурый извозчик в долгополом кафтане. Недовольно шмыгая носом, он потирал плечо подбородок, заросший густой бородой. Попов допрашивал его прямо здесь, под присмотром худющего городового. Младший следователь вытащил из шкафа папку и присел с другой стороны стола. Инсаров остановился напротив бородача, облокотившийся перегородку. «Где ж ты простыть успел?» — поинтересовался Петр Дмитриевич. Извозчик не поднял головы. Он напоминал большого обиженного ребенка. «В чувствах расстроился», — прокомментировал Попов. «Бывает. К нам радоваться не заходят». «На себя серчал», — буркнул извозчик. «Стыдоба! Вроде и живу среди людей, все по совести, а где поскользнешься, не знаешь». «Я знаю где», — ответил Инсаров. «Где закон нарушишь, там и поскользнешься. Печалишься, поди, что попался. Значок номерной не завтра назад получишь. А может, вообще больше не увидишь». Извозчик пожевал губу, посмотрел в сторону старшего следователя, но не решился поднять глаза выше перегородки. Петр Дмитриевич встретился взглядом с Поповым и стряхнул с рукава невидимую соринку. Помощник правильно истолковал жест начальника и вернулся к допросу. Инсаров прошел к двери в небольшой кабинет, выпустил дежурного городового и присел за тяжелый начальственный стол. Напротив, на узкой лавке, сидела цыганка Патрина. Закутавшись в тонкий цветастый платок, словно бабочка-махаон в собственные крылья. По левую сторону стоял узкий столик писаря, над которым навис угрюмый толстопалый мужичок в расстегнутом кителе, надетом поверх полотняной рубахи, не по виду толковый и аккуратный в работе. В воздухе висел запах сырого картона. Вдоль стены выстроились коробки с вещами для двух лабораторий. В некоторых помещениях ремонт еще продолжался. Комнатами уголовного сыска занялись в последнюю очередь. Зато подготовили кабинеты пристава и Инсарова, казарменную часть. Помещения для задержанных оборудовали решетками. Картотеку, как уже упоминалось, перебросили в управление, а вот часть инструментария и половина фотолаборатории еще пылились в коробках. Петр Дмитриевич полагал, что временные неудобства всяко лучше, чем прежние съемные квартиры с протекающей сантехникой. «Перекусил хоть? Хамелеон!» — усмехнулась цыганка, когда следователь присел за стол. Инсаров оценил колкость по поводу недавнего перевоплощения, но не ответил и достал из ящика стола несколько листов. Он привык делать заметки по ходу допроса, но сейчас листы почти пустовали. Они до сих пор не коснулись темы с чемоданом. Следователь задавал вопросы о нехитром надувательстве, которым промышляли мошенники. Про квартиру, про посетителей. Но не про свежеотделенные части тела в обычном кожаном чемодане. Время для этого еще не подошло. Инсаров ждал, когда цыганка сама себя выдаст или проявит интерес. Что именно известно полиции? Но она легко меняла ответы на противоположные, отшучивалась и вообще вела себя как будто хозяйка положения. Ничего нового в подобном поведении следователь не наблюдал. И тратить время впустую не собирался. Думаю, мы на сегодня почти закончили. Что так? Все узнал. А мне уже понравилось. Все одно лучше, чем в клетке вашей сидеть. Хоть бы компания какая была. Вы совсем жуликов перестали ловить? Пустой участок же. Одна я у вас. Ай-яй. Начальство заругает. Не хочешь в клетку? Ты бы еще у птички такой спросил. Очень хочу. Тряпкой меня накроешь, а по утрам открывать будешь, чтобы я тебе песни пела. Что еще девушке молодой желать? Хочу. Ага. Да ты в моей клетке недолго просидишь. Разговаривать не хочешь? Мне с тобой неинтересно. Посажу тебя в красивую карету и отправлю в клетку побольше. Только там жердочки узенькие, да комнатки маленькие. И тряпку не снимают. Ах, напугал. Прям теряюсь в ответах. Что ты там спрашивал? Соседи про людей настучали, которые вечерами приходили. А я что сказала? Что не было никого? Все не так. Было. Много. Приходили. Каждый вечер. С вином, конфетами и в слезах. Поклонники. Выбирала себе самого красивого. Никак определиться не могла. На тебя вот глаз положила, а ты... Тьфу. Сапогом казенным оказался. Подвело сердечко девичье. Патрина тяжело вздохнула и подняла лицо, полное тоски. Тонкие ресницы затрепетали, и глаза от этого стали еще больше. Ямочки на щеках разгладились, вздрогнул точеный подбородок. Молодая, красивая, непорочная и страдающая. Идеальная приманка для мужчин со слабостями. Цыганка походила на хищный цветок, доверительно приоткрывающий нежное нутро. Душу мне порвал, а у самого еще и жердочка узенькая. Она смахнула платком невидимую слезинку со щеки и мигом сменила маску. Показная печаль исчезла, как сорванный ветром афишный листок. «Короче, мне тоже надоело. Спрашивай, что у тебя там по списку, и разбежимся». «Ты талант актерский не растрачивай. У меня таких артистов дюжина на три дня приходится». Инсаров решил все-таки затронуть главную тему. «Вот еще что хотел спросить. Квартирка твоя уж больно неуютная. Никакого хозяйства, да и не прибрано толком. Самой глаз не режет?» «Мы люди скромные. Нам многого не надобно. Сплю на стульчике, ем хлебушек. А хлопот столько, не каждый день и приберешься». На кухне так совсем бардак. Бутылки, книжки, мешки. Горой свалено, еле разгребали. Да вам только дай в грязи порыться. Не мои там вещи. Ни я свалила, ни мне убирать. А чьи? Почем знаю. Люди молодые попросили за пятак комнатку под склад. А я кухней не пользуюсь. Мне и не жалко, пусть хранят. Это их барахло, и я не трогаю. «Молодые люди?» — небрежно уронил Инцаров. Цыганка стрельнула взглядом и тут же потупилась. Следователь не мог не заметить эту перемену. «А может, и не очень молодые?» — поспешила ответить Патрина. «Толстые, старые, в бородавках, как душа твоя. И страшные, будто глаза твои. Все, точка. В клетку хочу». «В клетку так в клетку. Завтра продолжим». «А где же ты питаешься, если не на кухне? Неужели в ресторанах?» Но Патрина, плотно сжав губы, отвернулась и в упор уставилась на флегматичного писаря, демонстрируя, что не намерена больше проронить ни слова. «Хотя, если угощают, то можно и в ресторанах», — тихо заключил Инсаров и зачеркнул в бумагах последнюю запись. «Жертва...»